Примечание. Банат – историко-географический район к северу от Дуная, между Тисой и Карпатскими горами. Большая часть Баната входит в состав Румынии, с центром в Тимишоаре. На берегу Дуная расположен город Оршова. Западная часть принадлежит Сербии. Придунайские города Панчево и Ковин, а также Белградский район Палилула. Северная конечность – территории Венгрии. Конец примечания. Теперь немецкий Дунай заканчивается, как ему и велено картами, строго в местечке Обернцель, а австрийский – строго в местечке Хайнбург, потому что политкорректность начала 21 века не позволяет реке и каплей переливаться за границы. Германский водный слалом по потоку будущего обернулся катастрофой. Идеологической и военной порывы национал-социализма перечеркнули усилия многих поколений немцев, которые своим трудом, упорством, талантом столетиями покоряли и осваивали некогда девственный Дунайский край. Теперь в этом краю память о Гёльдерлине живет рядом с памятью об Адольфе Гитлере, которая куда более материально, зримо, осязаемо, чем все античные и средневековые руины. Кастрюля зала освобождения и храмина зала славы, монументальное песнопение эпоса о германском походе по Дунаю, вызывают, по крайней мере у человека русского культурного круга и советского образования, довольно сложно сочиненные эмоции. Я пытался перевести эти ощущения в словесные образы, обгоняя пыхтящих по ступеням Вальхаллы пенсионеров и глядя с верхотуры Befreiungshalle, как яркой золотой звездой падает за Дунай немецкое солнце. Скажу вот так, не без некоторого пафоса. Это памятники победам, начисто отрицающим возможность поражения. Это возвеличение подвига, не ведающего о страдании. Это гимн доблести, не знающий позора. Снова листаю Гёльдерлина и Хайдеггера. Если у немецких славы и гордости есть истоки, то их следует искать и у истоков Дуная. Впрочем, у такой победительности, вообще характерной для имперского типа общественного сознания, должен быть противовес. Если где-то хором воспевают, значит, где-то кто-то должен, пусть соло, проклинать. Отборные дунайские проклятия слышались в 200 километрах выше Кельхайма по течению, в городке Зигмаринген. Это бывшая столица небольшого княжества Вюртемберг, которым столетиями под покровительством мученика монашеского ордена капуцинов святого Фиделия Сигмарингенского управляли представители младшей ветви семейства Гогенцоллернов. До той поры, пока в середине XIX века Пруссия не прирезала эти земли себе. В милейшем Зигмарингене Жюль Верн открыл действие своего романа о дунайском лоцмане. К той поре город уже успел погрузиться в провинциальное забытье, от которого ему, боюсь, уже не опомниться никогда. Часовыми былой гордости здесь высятся памятники разным Гогенцоллернам, я насчитал их не меньше полудюжины. И вот в конце Второй мировой войны этот княжеский двор вдруг стал столицей фактически несуществовавшей державы. Осенью 1944 года отступавшие и на западе нацисты превратили живописный замок Гогенцоллернов на Дунайской круче резиденцию правительства марионеточного французского государства. Примечание. Французское государство. Коллаборационистский режим Южной Франции со столицей в городе Виши, возникший в июле 1940 года. Когда в 1942 году Германия оккупировала всю территорию Франции, власть режима Виши стала номинальной. Формально это государство было нейтральным, но действовало в русле германской политики. Последние месяцы своего существования правительство Виши работало в изгнании. Конец примечания. Княжескую семью выселили. Зигмаринген получил формальный статус города-государства, при котором были аккредитованы посольства Германии, Италии и Японии, где работала франкоязычная радиостанция и выходили франкоязычные газеты. Вместе с министрами и чиновниками в Зигмарингене нашли убежище сотрудничавшие с гитлеровцами новые изгнанники, 1500 или 2000 человек. После войны этих «Le Collabos» перестреляли, повесили, посадили. Во всяком случае, приговорили к общественному бесчестию. Среди такой вот неуместной публики оказался и Луи Фердинанд Селин, безмерно талантливый писатель и невероятно несчастный, не нашедший места в собственной жизни человек, из личного несчастья которого произрастала утонченная, странная, нелинейная, аморфная проза. Селин, не скрывавший своих антисемитских взглядов, еще в 1930-е годы получил в либеральных кругах репутацию человека-ненавистника и злобного сумасшедшего. Один исследователь его творчества сравнил прозу Селина с тяжелой черной рекой, заполненной трупами иллюзий и мертвыми надеждами. И это тоже правда. Вышедшем в 1957 году романе «Из замка в замок», первой части автобиографической трилогии, именно в таком образе предстает Дунай. Посвященная войне, Зигмарингену и жизненной бессмыслице книга Селина по части гибкости стиля и силы метафоры, пожалуй, лучшее из того, что мне довелось читать об этой реке. В Германии Селин занимался врачебной практикой, ожидая и даже приветствуя в силу цинизма своей противоречивой натуры крушение Рейха. Замок Гогенцоллернов представлялся ему логовом едва ли не самых хищных волков Европы. Писатель так презирал Зигмаринген, что исковеркал название города идеологией. В немецком «Зигмаринген» Селин услышал сходство с нацистским «Сиег» — немецкой «Победа». Но никакой победы в окружающем его мире писатель не обнаружил. Это всего лишь фрагмент картины тотального разочарования в человечестве. Дунай, по Селину, загнивающая река истории, поток грязи и насилия, который в конце концов принесет цивилизации долгожданную смерть. Буль-буль, бурливый и своенравный Дунай. Он поглотит всех. Вот вам и Донау-Блау, бляха-муха. Эта безумная, неукротимая река способна унести замок вместе со всеми его колоколами и демоническими личностями. Да что там, черт побери, все трофеи, латы, знамена и горны, от которых в свое время сотрясался весь черный лес, и огромные вековые сосны, они тоже не выдержат и рухнут, смешаются с лавиной обломков. Великие исторические персонажи, сменявшиеся на берегах реки, казались Селину дунайскими гангстерами. Вальхаллой, конечно, он не восхищался. У своего Зигмарингенского замка Гогенцоллерны-младшие перегородили Дунай плотиной, рядом с которой построили снабжавшую их карликовую столицу светом и теплом первобытную электростанцию. Растолстевшая река здесь выглядит как озеро, иногда довольно грязное и мутное. Гуляя по берегам и любуясь на эту муть, Селин, очевидно, и сам напитывался черной желчью. Когда весной 1945 года Зигмаринген заняла французская армия, речной поток никуда не унес древний замок, оставив в покое вековые сосны и портреты демонических личностей. Река, к раздражению Селина, не смогла утопить человечество в своих пучинах. Писатель бежал в Данию. Его ждали тюрьма и ссылка, амнистия и возвращение на родину. Своему последнему роману «Ригодон» Селин предпослал эпиграф «Посвящается животным». Человек, который своей болтовнёй, жадностью, тщеславием способен только замутнить сущность бытия, представлялся Селину созданием в высшей степени нелепым. В одной из сцен романа «От замка к замку» его герой с мрачным удовлетворением наблюдает за тем, как эскадрильи британских самолетов направляются на восток. Бомбить расположенные ниже по течению Ульм, Гюнсбург, Ингольштадт. Река служила для пилотов смертельной путеводной нитью. От их так называемых ударов возмездия гибли оказавшиеся в переполненных городах немецкие беженцы, женщины, дети, старики. В Ульме, городе на границе Вюртемберга и Баварии, из почти 13 тысяч зданий уцелели только 2,5. Самый высокий в мире христианский храм, знаменитый Ульмский Мюнстер, 161 метр от фундамента до верхушки шпиля, чудом почти не пострадал. Утверждают, что в ясную погоду с соборного шпиля видны гребни Альп. Но это неправда. Зато видно, как Дунай бесконечными мягкими петлями уползает в никуда. А горгоны, химеры и гарпии зло и бессильно разевают свои пасти реке вдогонку. В Ульме до войны жили Ганс и Софи Шоль, участники студенческой группы сопротивления «Белая роза» из Мюнхена. Они выбрали тактику ненасильственной борьбы и пытались распространять листовки с пацифистскими призывами. В феврале 1943 года их арестовали и казнили. Софи стала иконой немецкого антифашистского сопротивления. Я видел ее скульптуру в Вальхалле. На экраны вышли уже 3 кинобиографии Софи. В ФРГ давно существует литературная премия имени брата и сестры Шолли. Вот что важно. Ганс в первые годы войны сражался во Франции и на Восточном фронте, а до этого, как и все немецкие юноши, состоял в Гитлерюгенде. Софи вместе со своими одноклассницами носила черный галстук Союза немецких девушек. Они были детьми успешного чиновника, одно время даже занимавшего пост бургомистра небольшого южно-немецкого городка. Почему же брат и сестра Шолли, в отличие от миллионов своих сверстников, не стали политическими солдатами Рейха? Как и где они нашли силы для борьбы, наверняка понимая, что рано или поздно будут схвачены и обвинены в государственной измене? Но ведь можно спросить и по-другому. почему в Белой Розе состояли всего только 8 немцев, 7 студентов и один преподаватель. В закоулке Соборной площади Ульма героям-студентам установили памятник. Два стройных стальных швеллера с татуировками в виде кружевных белых цветов. Лепестки против металла. Нацизм парализовал Германию, как сталинизм парализовал Советский Союз, потому что тоталитарный строй лишает общества воли к сопротивлению. В Регенсбурге единственным актом неповиновения Гитлеру стала весной 1945 года демонстрация жителей с требованием сдать город наступающим американским войскам без боя. Демонстрацию разогнали, троих зачинщиков расстреляли, а прокламации Белой Розы в последние месяцы войны стали пропагандистским материалом союзников. Листовки тиражировали и миллионами сбрасывали на немецкие города во время авиационных налетов. Очевидно, вместе с бомбами. Клеймо абсолютного злодейства хранит в своей утробе Гюнсбург, тихий баварский городок, отчеркнутый от Дуная линией железной дороги. Это мемориал памяти жертв Йозефа Менгеле, хирурга-садиста из концлагеря Аушвиц-Биркенау. Военный преступник Менгеле, отвечавший за очередность уничтожения заключенных в газовых камерах, проводивший чудовищные медицинские эксперименты на еврейских и цыганских детях, особенно доктора интересовали близнецы, которых он сшивал воедино и которым с помощью химических препаратов пытался изменить цвет глаз, родился в Гюнсбурге. Капитана Менгеле назначили в Аушвиц-Биркенау после ранения на Восточном фронте. Железный крест он получил за спасение экипажа горящего танка. Достойный подвиг для военного врача, если не учитывать погоны какой именно армии носил гауптштурмфюрер. Жизнью и смертью сотен тысяч заключенных Менгеле распоряжался 21 месяц, и жертв его экспериментов не счесть. Практику хирурга Менгеле продолжил в Латинской Америке, куда бежал под чужим именем через пару лет после войны. Он так и умер безнаказанным, не признав и, очевидно, не осознавая своей преступной вины. Такое встретишь нечасто. Памятник убиенным от руки человека, который, выходит, самим фактом появления на свет покрыл родной город черной славой. Город, конечно, не виноват. Однако гюнсбургская история довольно скудна, и ей, очевидно, некого противопоставить дьяволу Менгеле. Составители ленты времени на главном местном туристическом портале насчитали, хотя и стартовали с античного 75 года, лишь 18 заслуживающих упоминания событий. Но поговорка «стыд не дым, глаза не ест» не про Германию. В 2005 году гимназисты Гюнсбурга, баварские мальчики и девочки, изготовили слепки десятков детских лиц, и теперь с вертикальной бронзовой плиты в сквере на улице Мюнсгассе, за углом от салона красоты фрау Беттины Баль, смотрят на мир десятки бронзовых глаз. Это глаза умерщвленных доктором Менгеле детей. В бронзу отлиты здесь и слова австрийского журналиста Жана Амери, Хаима Мейера, автора сборника эссе «За пределами вины и искупления», одной из главных книг о Холокосте. Никому не дано уйти от прошлого своего народа. О прошлом нельзя забывать, иначе оно воскреснет и превратится в новое настоящее. Менгеле и Мейер были почти ровесниками. Они родились и умерли с разницей в год. Мейер, как и Менгеле, 21 месяц провел в концентрационных лагерях, только провел совсем по-другому. После освобождения он уехал в Бельгию, взял французский псевдоним, 20 лет отказывался писать по-немецки и ступать на немецкую землю. В отличие от доктора-нациста, скончавшегося от инсульта во время купания в океане, Мейер Амери сознательно свел с жизнью счеты, приняв в 1978 году смертельную дозу снотворного. Он так и не смог забыть ужас концлагеря. А Менгеле концлагерь ужасом вовсе не казался. Если от мемориала на Мюнсгассе повернуть налево и пойти по направлению к храму Пресвятой Девы Марии и меленькому Дунайскому притоку Гюнс, то не минуешь еще одного памятника – Корчак и дети. Польский еврей Януш Корчак, Эрш Хенрик Гольдшмидт, был всемирно известным педагогом и организатором Варшавского так называемого «Дома сирот». Он погиб в 1942 году вместе со своими воспитанниками в газовой камере лагеря Треблинка. На смерть учитель отправился фактически добровольно, потому что не счел возможным оставить в опасности детей. К Гюнсбургу Корчак не имел отношения. Однако, видимо, не так легко быть земляками Йозефа Менгеле. Памятник Корчаку открыли на полтора года раньше, чем монумент мертвым детским глазам. Еще в Гюнсбурге есть парк развлечений Леголанд, сказочная страна из 50 миллионов разноцветных игрушечных кирпичей. Главный город немецкого Дуная – Регенсбург, поднявшийся, так сказать, в средние века до федерального, как сказали бы сейчас, уровня за счет прибыльной торговли, прежде всего солью. Барыши от успешных перепродаж позволили городскому совету перекинуть через Дунай каменный мост, по которому в 1147 году армия крестоносцев французского короля Людовика VII проследовала в далекий путь на Святую Землю. Крестовый поход окончился неудачей. А вот мост на Дунае, самый старый из дошедших до наших времен, оказался почти вечным. За 8,5 веков существования он превратился из чуда технической мысли, 310 метров, 15 пролетов, в историческую диковинку. Стоять на таком древнем каменном мосту и глазеть, как быстрая дунайская волна разбивается об остроносые гранитные ледорезы, сплошное удовольствие. Вода кажется чистой, темной, течет пластами, словно жидкий мармелад. На южном берегу к башне моста примкнул древний соляной склад. Основательный восьмиэтажный домище с острой крышей. В его недрах, помимо музеев и инфоофиса, расположен зал пивного ресторана «Историческая кухня», чуть ли не самого знаменитого на Дунае. Уже 5 веков, при всех политических режимах, здесь кормят свиными сосисками с кислой капустой. Все особого рецепта. Вместе с сытостью и сонливостью приходит идея немецкого дунайского озорства. Вот бы какой-нибудь спесивый владетель взял и дерзнул переполнить реку пивом и населить ее вместо рыб сосисками. Вольный купеческий Регенсбург, в котором власть герцогов и архиепископов уравновешивалась самоорганизацией ремесленных и торговых цехов, формально мог считаться общегерманской политической столицей, поскольку здесь с 978 года время от времени, а с 1663 по 1806 год постоянно, с одним только восьмилетним перерывом, проходили заседания сословного собрания Священной Римской империи. Рейхстаг, может, немногое решал, однако добавлял Регенсбургу всенемецкого уважения и престижа. Еще важнее, добавлял самоуважение, ведь тогдашняя жизнь была устроена не так, как сейчас. Национальное сознание только формировалось, приличных дорог не существовало, как и регулярной почтовой связи. Бюргеры сидели за высокими стенами, окруженными со всех сторон опасностями неприветливого мира. Так что в представительном, но все же относительно скромном рейхзале старой ратуши деревянные потолки, душные гобелены, витражные окна, массивная люстра, затхловатый воздух кажется невероятным, что отсюда пытались управлять половиной Европы. Здесь же, на последней пленарной сессии, империю германской нации в 1806 году и распустили. По воле истории, центром законотворчества Регенсбург стал, уже растеряв свой коммерческий потенциал. После взятия османами Константинополя и открытия Америки, маршруты главных торговых путей сместились от баварского участка Дуная. Виновными в экономическом спаде сочли иноплеменных торговцев. В 1519 году добрые горожане разгромили и выселили из Регенсбурга еврейскую общину. Синагогу сожгли, ее контур обозначает теперь скульптурная композиция «Место встречи». Кладбище срыли, на его месте расположены архитектурные мастерские. Евреев и раньше здесь, как, впрочем, и почти по всей Европе, притесняли, по меньшей мере, кощунственно дразнили. На южном фасаде Величественного собора Святого Петра, пониже, но пошире Мюнстера, изукрашенным святыми, героями, символами и резьбой, красуется изображение свиньи, от сосков которой кормятся несколько иудеев. Каменные ермолки с их голов стесали, когда мир стал толерантнее. Но до поры до времени надругательство христиан над чужой верой имело конкретный адрес. Еврейский квартал располагался строго напротив собора. Городу не помогло изгнание неверных. Оказавшийся в прямом и переносном смыслах в торговом тупике Регенсбург нищал быстрее, чем некогда богател.